Но экзамены. Мы же не можем их пропустить. Мы пришли в школу на один день, сдали наши работы и опять остались дома, но чувствовали себя обманщиками. Мы учились усерднее, чем раньше. Удивительным образом я получила такие хорошие оценки, что мне была назначена стипендия. Но мы были иностранцами, поэтому мне нельзя было ее получать. Для меня это не было большим огорчением, как опасалась мама. Наоборот, это успокоило мою совесть в том, что касалось платы за школу. Мама пыталась извлечь из наших талантов все самое лучшее. Ирина прилежно бренчала на фортепиано, Георгий и я рисовали и писали красками довольно умело, однако без восторга, так как мы догадывались, что занятия искусством не были, вероятно, верной тропой к богатству. У Мисси был очаровательный голос и целый репертуар из песен на разных языках. Когда мы все вместе стояли вокруг рояля, за которым сидела мама, мы хотели петь русские песни, содержание которых нам было больше по душе. Когда мы работали, мама сидела в кресле и читала нам вслух. При этом она вязала. Все кофточки для нас она вязала сама. Ее мягкий голос и великолепная дикция придавали стихам и прозе жизненность и яркость. С интересом мы слушали ее чтение, и так же естественно, как дыхание, мы познакомились с великими русскими писателями и поэтами – Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Толстым и другими, историками Карамзиным и Платоновым, а также с биографиями русских царей Шильдера. Достоевского нам давали лишь в небольших дозах. Солнечная натура «мама» воспринимала его слишком мрачным. Так много она хотела нам прочитать и рассказать, что нас редко отсылали рано идти спать, как других детей. К тому же нас ждали еще наши домашние задания. Мисси часто засыпала, свернувшись, как мышка, в углу дивана. Золотистые волосы, как ширма, прикрывали ее лицо, так что на нее какое-то время не рассчитывали. И я исходила сонливостью, но смутно чувствовала одиночество мама, в котором она сама себе никогда бы не призналась, как и в том, скольких усилий стоила ей ее неустанная борьба со всеми препятствиями, которые встречались на ее пути. Мои родители и их друзья с болью ощущали ответственность за их невозможность противостоять революции в России. Мама рассказывала нам, что в детстве она всегда жаловалась. В нынешние времена не происходит больше ничего волнительного, ни войн, ни революций. Она почти сожалела, что живет не в то время, когда происходит потрясение. Казалось, что в XIX веке у правящей верхушки европейских стран в распоряжении бесконечно много времени. Размеренно и неспешно планировали они на десятилетия вперед. Свободные от идеологических влияний, будучи сами высокообразованными, правящие круги в большинстве случаев не доверяли профессиональным теоретикам с их готовыми парящими в воздухе теориями. Лишь постепенно они почувствовали ускоряющийся бег истории и поняли, что их постепенные и медленные реформы находятся в противоречии со временем. Мама задумчиво вспоминала однажды об одном эпизоде из ее жизни. Когда она была еще ребенком, она поехала с отцом на прогулку. Он остановился, чтобы заговорить с незнакомым мужиком, и спросил его в разговоре: «Вы всем довольны, что здесь делается? Школами, новой больницей, новыми орудиями труда, которые вам предоставляются?» И он получил удивительный ответ: «Доволен? Конечно, мы довольны. Но по существу это нас не касается. Князь делает это все для спасения своей души». Крестьянин был родом из деревни Коробовка, жители которой позднее принимали участие в убийстве моего дяди. Размышляя над этим ответом, мой дедушка сказал: «Надо сделать так, чтобы у крестьян было непосредственное отношение к этим вещам. Может быть, даже они должны хоть какую-то малость за это платить, иначе они в конце концов все приведут в запустение». Растущее благосостояние и прогресс в России перед Первой мировой войной питали в правящей верхушке России надежду на то, что они могут победить в борьбе против революционеров. Разве не сам Столыпин заявил: «Еще 20 лет реформ, и битва выиграна»? Но мы, дети, думали, что так полагало лишь небольшое меньшинство, иначе они бы не оказались столь одинокими перед развалом. Всегда, когда мы с родителями изучали русскую историю, нам постоянно напоминали о том, что все неприятности, которые мы переживали, были ничто в сравнении с теперешними страданиями русского народа. повести Тарас Бульба знаменитый атаман пробирается в польскую крепость, где на площади казнят его сына Остапа.